Глава 17. Тарыгина. Тарыгина есть? Я не сразу реагирую на девичью фамилию. Это я. Суетливо поднялась из кресла, роняя телефон и сумочку на пол. Иду, иду. В тот же день, как я сделала тесты на беременность, мама через знакомую записала меня на прием к гинекологу. Я практически не спала и не ела, дожидаясь назначенного дня. Но не ела по той причине, что многое теперь вызывало у меня отвращение. Желудок удерживал только нейтральную пищу, без резкого запаха и яркого вкуса. «Добрый день», – произнесла я, проходя в смотровой кабинет при больнице. Выкрашенные стены, старенькая мебель, огромные деревянные окна, заклеенные до середины листами бумаги, и современный аппарат УЗИ, что смотрелся инородно. «Добрый». На меня смотрела женщина средних лет, симпатичная, улыбчивая. «Прошу, раздеваемся, пеленочку на кушетку. Ложимся». «Угу», – произнесла я, теряя контроль над собственным телом. Я путалась в ногах, руки подрагивали. «Извините, волнуюсь». «Не торопитесь, за вами никто не гонится». «Очень на это надеюсь». В шутке скрывался двойной смысл. Никита стал для меня еще большим страхом. «С чем пришли? Есть какие-то жалобы?» «Кажется, я беременна», – произнесла я осторожно. «Делали тесты?» «Два, положительные». «Замечательно. Ребенок желанный?» «Очень», – ответила я, замерев с юбкой в руках. «Мне ставили бесплодие». Женщина сдвинула очки на нос и посмотрела на меня. «Всё, вспомнила. Что же ты сразу не сказала, что от Яночки? А что такой испуганный вид?» «Страшно. Вдруг тесты ошиблись. Сейчас все узнаем. Ложись, ложись». Жесткая прохладная кушетка, а кожа горит так, словно я нахожусь в парной, и только-только поддали пара. Вздрагиваю, когда живота касается ледяной гель. Так неожиданно. Я нервно рассмеялась, прикусив губу и зажмурив глаза. Щелчки, прикосновение датчика, еще щелчки. Похрустывающий звук, как от колесика компьютерной мыши. «Ну смотри». «Куда?» – спросила я, открыв глаза и повернув голову на звук голоса. «Вот твоя лялька». Женщина пальцем указала на маленькое пятнышко на экране. «Когда были последние месячные?» Я слышу вопрос, но в голове настоящий ад. Нескончаемый шум мыслей. «Это правда. Тесты не ошиблись. Я беременна». «С ним все хорошо?» «На данном этапе да», – подтвердила она. «Так что насчет месячных?» «У меня были проблемы с циклом», – произнесла я, не отводя взгляда от экрана. «Непонятное пятнышко. Насколько же оно вызывало радости? Настоящего счастья? Самое красивое пятнышко, которое я видела». «Сейчас сделаю фотографию. Следующие минуты осмотра я боюсь дышать. Страх начинает разрастаться. Смогу ли я выносить этого ребенка? Все ли с ним в порядке? Что сделает Никита, когда узнает о моей беременности? А что скажет Вадим?» Последние два дня были для меня мукой. Власов звонил, приглашал прогуляться, а я ссылалась на занятость, усталость, помощь маме. Уже с утра я проигнорировала два сообщения от него. Он желал приятного дня и спрашивал о планах. «И что мне теперь отвечать? Что?» «А можно понять примерный срок?» – спросила я. Меня сжирал стыд рассказать о своих сомнениях в отцовстве ребенка. 4-5 недель. Я сейчас все запишу, не переживай. Прекрасно знаю беременных. Вышли и тут же забыли». Я благодарю, неторопливо одеваюсь. Телефон вновь вибрирует принятым сообщением. «Я соскучился, Наташ. Могу заехать вечером?» «Не отвечаю. Сейчас точно напишу какую-нибудь глупость. Потом. Позже. Когда вернусь домой и приведу мысли в порядок». В такси я несколько раз перечитываю выписку УЗИ. Беременность 4-5 недель. Я не хочу думать о том, что, возможно, этот ребенок от Никиты. Запрещаю. Сердце продолжает грохотать. Я игнорирую его, вбив в поисковике сайты частных клиник, где ведут беременных. Но вряд ли это поможет скрыть беременность. Ведь как бы я ни старалась, как ни пряталась, все равно встречу кого-то из наших с Хребтовым общих знакомых. Возникает мысль переехать, сменить город. Только я не могу оставить маму. Власов звонит. Я смотрю на телефон, дожидаюсь, когда он сбросит вызов, и продолжаю поиски клиники. «Позвони мне, или я подумаю, что у тебя проблемы». Появляется сообщение. «Чёрт, что же делать?» «Я не смогу игнорировать Вадима вечно, как и не смогу встретиться с ним сейчас». Я просто не умею лгать и не умею скрывать. «Доброе утро. У меня все хорошо. Я только проснулась». Отправила я. «Встретимся вечером», — написал Власов. «Сегодня точно не получится, прости», — добавила, немного поразмыслив. «Завтра? Если мама хорошо будет себя чувствовать. Как ты?» Уверена, он почувствовал мое вранье. «В работе. Беспокоюсь о тебе и скучаю». «И я скучаю», — ответила я искренне. Все же Власов стал мне близок. Моя незыблемая гора, за которую не страшно. Но как он отреагирует на беременность? Не думаю, что в его планы входило внезапное отцовство. И тем более, в жизненные планы Вадима Сергеевича не входила женщина, беременная не его ребенком. Глаза моментально наполнились слезами. Крупными, горячими. Не хочу его терять. Осознаю это абсолютно четко. Я не справлюсь сама, и я хочу вновь любить. А любовь не строится на лжи. Позвоню позже. «Хорошо, пока», — ответила я коротко, не представляя, что мне делать дальше, как строить свою жизнь. Я настолько была потеряна, что не заметила, как оказалась в квартире. Мама встретила меня у двери. Расспрашивала, я отвечала односложно, протянула протокол УЗИ. «Моя девочка, я так рада за тебя, очень рада». Она поцеловала меня в щеки, смотрела с любовью в глаза. «Только почему ты плакала?» «От счастья», — ответила я. Мама догадалась о моих переживаниях. «Он не Никиты, не Никиты. Столько у вас было попыток и впустую. Я не верю, что спустя 2 года у него ожили головастики». «Мам», — захныкала я, — «разве ты не этого боишься?» «Этого», — призналась. «Голова сейчас расколется. Я отдохну». Мама меня не слышит, смотрит на снимок УЗИ. Рассуждает о том, что нужно найти хорошего врача и быстрее встать на учет. А еще мне обязательно нужно поесть. Вот прямо сейчас. Я подогрею суп. «Ничего не хочу, мам. Только спать». Отказываюсь я, переодеваясь в домашнюю одежду. Я заказала несколько комплектов с доставкой. Даже не возникало мысли попросить Никиту собрать мои вещи и передать такси. Я не хотела видеть его, не хотела слышать, даже читать сообщения. Заказать чего-нибудь кисленького. Апельсинчиков, грейпфрут, яблочки. «Лимон. Хочу чай с лимоном», — попросила я, чувствуя, как во рту собирается слюна. Кажется, я нашла те продукты, при мысли о которых желудок не начинает жить своей жизнью. «И сок». «Сейчас, сейчас», — пообещала мама, принося телефон и присаживаясь на кровать. «Еще раз покажи, как заказывать продукты». Никогда бы не подумала, что одна лишь картинка может вызывать тошноту и отвращение. Вот тут набирай название и поиск. Старалась не акцентировать внимание на филе рыбы. «Ага, поняла. А сырочков хочешь? А пряничков?» «Мам!» – протянула я, рассмеявшись. «Я хочу спать». «Ухожу», – сказала она ласково, не отводя взгляда от экрана телефона. «Накидая всего по чуть-чуть, а там разберемся. Что действительно у меня получалось последнюю неделю, так это засыпать, только коснусь головой подушки. Я хотела спать всегда и везде, и теперь понимала природу моего желания. Организму нужны были силы для малыша. Я провела в постели до самого вечера, не в силах встать и заняться хоть чем-то. Поднял меня звонок в дверь и мужской голос. «Добрый вечер, Ирина». «Добрый, Вадим». «Не показалось. Это был Власов. Зачем он пришел?» «Наташа». «Она устала. Прилегла. Я ее позову». «А могу я пройти к ней?» Вопрос был задан тем тоном, которому не отказывают. «Конечно. Дверь слева. Спасибо». Я не стала разыгрывать удивление. «Привет», – произнесла, едва открылась дверь. «Привет», – ответил Вадим, положив на письменный стол ключи от автомобиля и телефон. «Как ты?» – поцеловал меня в щеку и оседлал стул, повернув его спинкой ко мне. «Хорошо. Вот, решила поваляться. Я села к стене, завернувшись в одеяло. Наверное, простыла немного». «Угу. А ты как?» «Бывало и лучше. Твоя мама выглядит очень бодрой», — сказал он. «Да, она выглядит отлично». «Я рад. Чем занималась сегодня?» Складывалось впечатление, что меня загоняли в ловушку. «Ничем. А ты?» «А я работал», — ответил он с ухмылкой. «Да, точно. Наташ». «М?» Я поправила взлохмаченные от сна волосы. «Давай договоримся. Я признаюсь тебе кое в чем, а потом ты мне». Во рту пересохло. «Не понимаю». «А я объясню». Он взял телефон в руки. После инцидента с Хребтовым я поставил на твой телефон программу. Какую? Шпион. Я не хотел, чтобы с тобой что-то случилось, поэтому перестраховался. Эта программа позволяет отследить человека. Наташ, где ты сегодня была? В больнице. Произнесла тихо. Мне нужно было к врачу. Я вызывала такси. Мама спускалась со мной. Провожала и встречала. Я не хотела тебя отвлекать. Прости. Угу. Он слушал меня, не переставая то активировать экран нажатием боковой кнопки, то гася его. Эта программа позволяет не только отследить местоположение человека, но и посмотреть его историю поиска в браузере. Звучит мерзко, согласен. Он сжал переносицу пальцами, зажмурил глаза и спросил. «Ты не хочешь ничего мне сказать, Наташ?» «Наташ?» Позвал меня, когда молчание затянулось. «Ты ведь не просто так отказалась встречаться со мной сегодня и завтра. И я подозреваю, что ты откладывала бы нашу встречу по максимуму». «Нет, не просто». Согласилась я, ёжась от холода в его голосе. «Скажи, Наташ». Я сжалась, плотнее закутываясь в одеяло, несмотря на то, что была отличная теплая погода. Меня знобило. «Я беременна», – произнесла я скороговоркой. Вадим замер. Его взгляд стал напряженным. «Поздравляю». «Спасибо». «Господи, как ужасно! Ужасно!» «Совершенно не так я представляла наш разговор». «Почему ты не хотела мне рассказывать? Ты ведь не хотела мне рассказывать». Я прижалась затылком к стене. «Я растерялась, Вадим. Я бы обязательно тебе все рассказала». «Но не сегодня». «Не сегодня», — согласилась я. Я испугалась. «Чего?» «Вначале того, что этот ребенок не твой, а потом, что он твой». «Как интересно». Он поддался вперед, отчего стол под весом жалобно заскрипел. «И чем тебя пугает перспектива иметь от меня ребенка? «Меня ничем. Я не знала, как отреагируешь ты. И я не уверена, что он твой». «Это никак нельзя определить сейчас?» – спросил он. «Я не знаю», – ответила я. «Мне было стыдно спрашивать». «Стыдно?» – усмехнулся Власов. «Да, стыдно», – огрызнулась я, поджимая ноги и обнимая их. Мужчина молчал, прикусив нижнюю губу и опустив взгляд на свои руки. Все страхи сбывались прямо сейчас. Все то, о чем я думала. «Как ты себя чувствуешь?» – поинтересовался Вадим. «Отлично. Только спать все время хочется». «Ясно». Мы вновь замолчали. И каждая секунда тишины давила. Не знаю, что я ожидала услышать, но точно не тишину. «Вадим, я ни на что не претендую», – произнесла я, поборов себя. «Мне ничего не нужно. Я все понимаю. Ты не рассчитывал на подобное. Я понимаю». Повторила я во второй раз. «Я 2 года ждала этого ребенка и не откажусь от него». «Я на тебя не нападаю. Не надо защищаться», — сказал он своим фирменным тоном, после которого пропадает желание говорить что-то против. «Я лишь спросил, можно ли узнать, чей ребенок? «Я не знаю», — произнесла я надрывно. «По срокам он может быть и Никиты». «Ты собираешься к нему вернуться?» Я замолкаю, ошарашенно уставившись на Власова. «Ты этого хочешь?» Отвечая вопросом на вопрос. «Наташа!» – рявкает он. «Просто ответь. Ты теперь к нему хочешь вернуться?» «Нет, не хочу. И надеюсь, что ты не расскажешь про беременность. Он воспользуется этим, чтобы тянуть процесс развода как можно дольше». В этот момент мне кажется, что Вадим готов убить. На его лице такая злость. «Ты что вообще выдумала в своей голове?» – спросил он, вскакивая со стула и буквально зашвыривая его под письменный стол. «Что ты выдумала, Наташа?» Он нависал надо мной. «Я буду рожать. Я найду работу. Я смогу нас обеспечить». Он склоняется ко мне. Я сжимаюсь, не зная, чего ожидать от Власова. «У тебя есть работа». Цедит он сквозь зубы. «У тебя есть тот, кто может тебя обеспечить. И ребенка тоже. И если ты не поняла, это я». «Вадим, я ничего не прошу». Он резко выпрямляется, закрывает глаза, запрокидывает голову и шепчет. «Ты вообще слышишь меня?» «Слышу, но зачем тебе такие проблемы?» «А давай я буду сам решать за себя, хорошо?» Теперь он смотрит мне в глаза. «А если...» «Просто помолчи». «Вать». «Я пойду». Выдохнул он, взял телефон, ключи и вышел из комнаты. Шаги, тихий разговор с моей мамой и хлопок двери. Не сильный, но в нем слышалось раздражение. «Господи, как же плохо. Плохо». Мне было не в чем обвинить Вадима. И не получалось злиться. На что? В его жизни я приносила только постоянные проблемы. «Доча». Мама позвала меня тихо, стоя в дверях. «Вы поругались?» «Нет, Вадим просто ушел. «Ну...» Все нормально, я в порядке. Чего-то такого я и ожидала». «Мне кажется, ты ошибаешься». «Он тебе сказал что-то?» Спросила я с надеждой, от которой самой стало противно. «Попрощался», — ответила она извиняющимся тоном. «Угу». Я уткнулась лбом в колени. Внутри все сжималось от обиды и боли, только слез не было. «Тебе нельзя волноваться», — напомнила мама. «Да», — прошептала я, глубоко вдыхая и медленно выдыхая. «Мама права. Мне нельзя волноваться, как и ей. Я сейчас успокоюсь». «Может, накапать валерьяны?» «Ой, Наташ, а что тебе теперь можно?» «Не знаю. Да мне и не нужно ничего». Я подняла лицо на маму. «Все хорошо. Я даже не плачу, видишь?» «Вот почему все ждут, когда дети вырастут?» Спросила мама, покачав головой. «Вы растете, а сердце все больше и больше кровью обливается», произнесла она, забираясь ко мне в постель и обнимая. Она поцеловала меня в щеку. «Может, вкусненького приготовить?» «Мам, тебе вообще-то отдыхать надо». «А тебе питаться нормально. Ты же не поешь, а я еще сильнее разволнуюсь». «Мутит постоянно. Не хочу». «Ну так есть народные средства. Сейчас я достану огурчики, помидорчики соленые, аджику. Что-то точно придется по вкусу. Или рыбки. Сало? Капусту наквасить?» «Мам...» Я искренне рассмеялась. «Я столько точно не съем. И точно не рыбы. Так все и не надо. А еще темный хлебушек с солью». «Мам...» «Ну, знаешь, я вот с тобой всю селедку в магазине съела. Твоему отцу приходилось ездить по району и искать. А потом свеклу с майонезом ела. И молоко пила». «И тебе не было плохо?» Ужаснулась я. «Мне было очень хорошо, поверь». «Что-то не верится. Сама скоро все поймешь. Мама крепко меня сжала в объятиях. Потрясла, желая расшевелить. «Ты вставай, умывайся. А я подумаю, чем тебя кормить». «Встаю, обещаю». Мама ушла, а я продолжала сидеть, словно поломанная кукла. Когда мы с Никитой начали планировать ребенка, я пересмотрела десятки роликов, где девушка сообщала своему мужу о беременности. Все они были милые и такие трогательные. Я представляла, как запакую тест в красивую коробку. Или закажу маленький торт с надписью «Ты будешь самым лучшим папой». Или развешу фотографии УЗИ по квартире. После мы бы собрали родителей в ресторане и устроили сюрприз. Все были бы счастливы, как в тех роликах в интернете. Но вышло, как вышло. Есть я и малыш. А еще моя мама. Разве этого мало для ребенка? Нет. Я все же заставила себя вылезти из постели и принять душ. Вода всегда оказывала на меня какое-то мистическое действие. Она словно умела смывать тревоги и заставлять видеть хорошее. Вот и сейчас я выходила из ванной с легкостью. «Мам!» – позвала я. «Мам, а ты приняла таблетки?» – спросила, проходя мимо кухни. «Ты же не забыла?» Я растирала волосы. «Мам!» Она ушла к соседке. Я вздрогнула при звуке мужского голоса. «Ты что-то забыл?» Спросила я у Власова, найдя его в своей комнате. Он сидел на подоконнике. На столе лежал огромный букет из бордовых роз. «Ты удивлена моему возвращению», — хмыкнул он. «Не в том смысле, в котором ты думаешь. Но да, я удивлена. Я пришел извиниться». Он оттолкнулся от подоконника и сделал шаг ко мне. «Я не должен был так резко реагировать. Прости». «Я на тебя и не обижалась. Мне было неловко. Он как не слышал меня». «Новая водная напугала». «Вадим, я на тебя не злюсь», – произнесла я, повесив полотенце на стул. «Только не начинай опять про то, что я тебе ничего не должен, хорошо?» «Я серьезно, меня это очень злит». «Хорошо, не буду». Я не знала, как себя вести, что мне нужно было сделать. «Ты выйдешь за меня?» – спросил он неожиданно. «Я замужем», – напомнила я очевидное. Обручальное кольцо я сняла сразу в такси, как уехала с вещами, но едва заметный след оставался на безымянном пальце. «Я помню об этом». «Вадим, этот ребенок. «Наташ, я понимаю, что, возможно, он не мой. Это ничего не меняет», – сказал он уверенно. «Это не так», – произнесла я осторожно. «Ребенок всегда меняет многое. Это навсегда». «Ты выдумываешь проблемы заранее», – сказал он недовольно. «Вать, да я сама сплошная проблема. Ходячая проблема». «Меня все устраивает. И у тебя нет проблем, которые нельзя было бы решить». Он подошел ко мне и обнял. «А если ты передумаешь?» – спросила я, прикрывая глаза. «Я же буду сумасшедшей беременяшкой, а потом матерью. Я 2 года ждала, что на тесте появятся 2 полоски. Никита». Когда я произнесла имя Хребтова, мужчина ощутимо напрягся. «Отчасти прав. Я полностью посвятила себя себе и своим проблемам». «Ты пытаешься его оправдать?» «Нет, нет». Я отрицательно покачала головой, потёршись щекой о ткань рубашки. «Я перестану быть такой доступной». Власов усмехнулся. «А ты была доступной?» «Я в другом контексте. У меня будет малыш. Дети съедают много времени. Поверь». «Совсем можно справиться», — сказал он, подхватывая меня на руки, присаживаясь на диван и опуская меня на колени. «А если мне запретят заниматься сексом? Так бывает, когда есть угроза беременности». «Кто?» «Врачи». «Ну?» Он продемонстрировал мне свои ладони. «Я не гордый. Думаешь, Вадим Сергеевич таким никогда не занимался?» «Думаю, занимался», — ответила я со смехом. «Я просто боюсь», — призналась я, глядя в темные глаза. «Нечего бояться, Наташ. Серьезно, бояться нечего». Я повторяла эти слова как мантру, каждый раз, когда в голове возникали сомнения, что недостойно Власова. Ему не составило бы труда очаровать почти любую женщину, но досталась ему я. «Ты мазохист», — сказала я, когда мы подъезжали к офису. Я согласилась выйти на прежнее место, вернее, сама попросила вернуть работу. Мне нужны были гарантии, что я не останусь без денег. «Почему же, Наталья Игоревна?» Начало дня. Все спешили. «Как представлю, во что я превращусь через 3-4 месяца?» «Во что?» – усмехнулся он. «В пузана с отекшими ногами и лицом. Мне казалось, это нормально для любой женщины в твоем положении. А еще могут отекать руки, нос расползется по лицу или губы. Я тебе отключу интернет. Хватит читать всякую дрянь». «Нельзя. Там я смотрю слезливые сериалы». «Уже», – добавила я с ужасом. «Разве это плохо?» Вадим заглушил автомобиль и повернулся ко мне. «Многие говорят, что женщины в декрете тупеют». «Мда». Он покачал головой. «Иссыкуль ты, Наталья Игоревна. Не устала бояться?» «Устала», – ответила я честно. «Но ничего не могу с собой поделать». Я вернулась к своим обязанностям неделю назад, и каждое утро Власов привозил меня в офис, провожал до кабинета, заходил за мной в обед, и вечером мы уезжали вместе. Но я продолжала испытывать неудобства. А коллеги продолжали испытывать неуемный интерес к нашей личной жизни. Естественно, никто не знал о моем положении. «Сегодня мне к врачу», – напомнила я тихо, когда мы входили в здание. «Я помню. Тогда перенесем обед на час позже. Хочу успеть сделать побольше». «Угу», – согласилась я. «Я посижу у тебя, пока в отделе пьют кофе». Почти все запахи приносили дискомфорт. Какие-то заставляли переворачивать желудок меньше, какие-то больше. Но вот кофе всегда действовал, как красная тряпка на быка. Никогда бы не подумала, что столь вкусный аромат будет вызывать рвотные спазмы. Без проблем. «Доброе утро». Я поздоровалась с помощницей Власова, и тенью проскользнула в кабинет. Чувство неловкости не уходило, сколько бы Вадим ни говорил, что наши отношения никого не должны волновать, если подумать. Но я бы и сама смотрела с удивлением на коллег, которые так быстро поменялись социальными ролями. За эту неделю я узнала, что всегда была любовницей Власова, и что мы только и ждали, когда Никита промахнется. И ведь находились те, кто подтверждал эту теорию, по каким-то косвенным признакам определив, что так все и было. «Кофе?» – поинтересовалась помощница, положив документы на край письменного стола. «Пока откажусь», – ответил Вадим. Девушка перевела взгляд на меня. «Спасибо, я тоже не хочу», – произнесла я, сидя на диванчике и изображая бурную деятельность, проверяя на планшете рабочую почту. «Я могу выделить отдельный кабинет, самый маленький и убогий, чтобы, не дай бог, никто не подумал, что достался он тебе через постель. Даже если ты мне выделишь подсобку со швабрами, все равно будут сплетни». «Наташ, люди сплетничают всегда, им даже повода не нужно. Придумают. Сколько ты собираешься прятаться в моем кабинете? а так бы спокойно работала. «Я тебе мешаю?» – поинтересовалась я, чувствуя укол обиды. Власов повернул на меня голову. «Нет, если хочешь, работай тут. Ты чем меня вообще слушаешь?» «Могу предположить, что не ушами». «Это точно. Можно тебя на минутку?» Он попросил подойти. «Какое тебе нравится?» Повторила я невнятно. «Это кольца». «Верное замечание». «Ну, красивые». Промямлила, заметив цены. «Очень красивые». Я взяла мышку и пролистала вверх. Но количество нулей не уменьшилось. Хоть обычно товар размещали от дешевого к дорогому. «Я не думаю, что это обязательно». Власов вновь наградил меня нечитаемым взглядом. «Проверяй почту», – произнес он, забирая из моих рук мышку, словно я самое большое разочарование его жизни. «Но...» «Работайте, Наталья Игоревна». Власов включил начальника. «Как скажете, Вадим Сергеевич», – фыркнула я, присаживаясь на диван и беря планшет. «К вам посетитель», – объявила помощница, заглянув в кабинет. «Вот кого я точно не ожидала увидеть, так это отца Вадима. Мы встречались с ним пару раз, и я была представлена как жена друга. Сергей Михайлович, проходите, пожалуйста».